Глава 16. Тори. Я стояла у своего открытого окна, глядя на то, что могла видеть за пределами территории, когда слой мороси падал с густых облаков над головой и пропитывал все вокруг. Было 5 утра, и каждый дюйм моего тела протестовал против этого раннего предприятия. Но мой план того требовал. Комната Дариуса была восстановлена ремонтной бригадой за последние несколько дней, и прошлой ночью было опубликовано объявление о том, что он вернется в дом Игнис завтра утром, как только краска на его блестящих новых стенах высохнет. Если я хотела осуществить свой план, то мне нужно было сделать это сейчас. Я немного нервничала, выходя на улицу после попытки нападения нимфы на Дарси прошлой ночью. Но ФБР и учителя до недавнего времени обшарили каждый дюйм территории, и я была уверена, что эта тварь либо уже поймана, либо снова глубоко спряталась. Я вздрогнула, когда холодный ветер подул вокруг меня и закрыла окно. Я не ждала с нетерпением возможности выйти на улицу в такую погоду, но, по крайней мере, это должно означать, что там также больше никого не будет. Сигнал привлек мое внимание к моему атласу, и я открыла его, чтобы взглянуть на свой гороскоп. «Доброе утро, близнецы. Звезды рассказали о вашем дне. Сегодня ваш день будет состоять из двух половин. Вы столкнетесь с большими взлетами и бурными падениями. Остерегайтесь столкновения с Водолеем. Его гнев сегодня неизбежен, и вам придется пережить бурю с высоко поднятой головой». Рыбы могут создавать дополнительные препятствия, но то, как вы с ними справитесь, определит исход этого взаимодействия. Постарайтесь сохранить мужество, хотя, в конце концов, в этот день ваши планы могут рухнуть, если только вам не удастся проявить настойчивость. Я нахмурилась, услышав сверхотрицательные прогнозы. Похоже, сегодня будет настоящий шторм. И если Водолей собирался обрушить на меня свой гнев, то у меня было такое чувство, что сегодня я увижу Сета. Замечательно. Я натянула толстую черную куртку, которая прибыла в моих последних онлайн-поставках, и застегнула ее до подбородка, прежде чем добавить перчатки в комплект. Водонепроницаемые ботинки, которые я купила, были теплыми и удобными. И я не могла не улыбнуться последним дополнением к моему гардеробу. Сентябрь подходил к концу, и по мере того, как мы приближались к зиме, я знала, что буду все чаще и чаще полагаться на более теплую одежду, чтобы избежать моего наименее любимого сезона. Рядом с моей дверью стояла большая коробка с зимними нарядами, ожидая, когда я доставлю их Дарси позже. Она не так глубоко прониклась в это дело онлайн-покупок, как я. И я знала, что она потакает мне, позволяя делать покупки для нее. Я сунула свой атлас в один из больших карманов куртки и выключила свет, прежде чем выйти из своей комнаты. Джеральдина немного обучала меня на нашем уроке элементалей Земли, и я постигла основы, связанные с перемещением почвы, поэтому я была вполне уверена, что справлюсь с этим без нее. Я не хотела просить ее снова вмешиваться в это, потому что знала, что она без колебаний поможет мне, если я попрошу. Но это была не та игра, чтобы мы играли в нее вместе. Я нарушила закон и столкнулась с одним из самых мстительных засранцев в этой школе. Чем меньше она будет иметь к этому отношение, тем лучше. Я не хотела, чтобы у нее были неприятности из-за меня. Я выскользнула из дома Игнис под покровом темноты и направилась через территорию к лесу стенаний. Ледяная слякоть обрушилась на меня потоком, и я поиграла со своей магией воздуха и воды, пытаясь воспроизвести щиты, которые, как я видела, другие студенты использовали против плохой погоды. У меня был попеременный уровень успеха. Иногда я отгоняла дождь, иногда казалось, что он бьет мне в лицо с удвоенной силой. Я сделала мысленную заметку попросить об обучении этому на моих уроках стихии на следующей неделе. Я двигалась под тенью деревьев, и мне пришлось использовать отметку в атласе, чтобы найти зарытое сокровище. Я продолжала оглядываться по сторонам, пока шла, и тени в лесу заставляли меня нервничать, а ощущение глаз на мне заставляло кожу покрываться мурашками. По крайней мере, когда у меня не было ничего лучше в Чикаго, я могла полагаться на уличные фонари, освещающие мой путь, и стены, скрывающие меня. А в этом месте я никогда не могла быть полностью уверена, что я одна. Более осторожный человек, вероятно, сдался бы, но я всегда была упрямой. Я добралась до места, где был зарыт клад, и внимательно огляделась. Деревья стояли тихо, только стук дождя по листьям над головой и скрип ветвей на ветру доносились до меня. С приливом решимости я опустилась на колени и быстро задействовала свою магию, чтобы выкопать яму в земле. Мне пришлось снять перчатки, дабы точнее направлять магию. И моя работа все еще не была такой гладкой, как у Джеральдины. Работа с землей отличалась от работы с другими стихиями. Ей не нравилось быть связанной моей волей. Это было живое существо, и чтобы добиться наилучших результатов, я должна была работать с ней, а не против нее. Я использовала корни растений, окружающих сокровища, чтобы отодвинуть почву в сторону и вытащить ее на поверхность так осторожно, как только могла. Я все еще была тупым инструментом, когда дело доходило до моей магии во многих отношениях. Но мне удалось направить почву достаточно, чтобы показался предательский блеск золота подо мной. Я сунула руку в яму и вытащила пригоршню монет и несколько украшений. Мне не нужно было много, достаточно, чтобы обдурить одного дракона. Я схватила вторую пригоршню и уже собиралась убрать руку, когда из отверстия донесся знакомый порыв энергии. И мои пальцы скользнули по прохладной рукояти кинжала. Лезвие, казалось, почти замурлыкало от узнавания, когда мои кончики пальцев коснулись его, и меня охватило желание заявить на него свои права. Я колебалась. Что-то в этом кинжале было странное. В этом определенно было нечто большее, чем казалось на первый взгляд. У него было присутствие желания. Я хотела оставить его здесь, но когда вытащила руку из грязи, кинжал был зажат в моем кулаке. Я удивленно моргнула, глядя на него. Почему бы мне просто не взять его? Я могу использовать его как часть своих планов. Я прищелкнула языком и сунула кинжал в карман. Я не планировала возвращать его вместе с другими сокровищами, но все еще могла им воспользоваться. Я насыпала почву обратно поверх остального сокровища и призвала новые цветы расцвести над ним. У меня не было достаточно контроля, чтобы удалить грязь со своей одежды. Но я была уверена, что дождь сможет позаботиться об этом до того, как я вернусь. Я снова натянула перчатки и начала тащиться обратно из леса стенаний, когда серые облака над головой начали немного светлеть. Где-то за ними восходило солнце, и мне нужно было подготовиться к сегодняшним урокам, а также к планам относительно Дариуса. Мои мысли вернулись к вечеринке, которую мы собирались посетить в компании наследников и их семей в конце недели. Трудно было понять, что ожидать от Совета Целестиалов. Но после менее чем теплого приема, который мы получили от их сыновей, я не возлагала больших надежд на теплое и дружное празднование. Низкий вой раздался среди деревьев, когда я вернулась на тропинку, и замерла, когда мое сердце затрепетало в ответ. Последнее, что мне было нужно, это столкнуться с одним из товарищей Сета по стае, пока я была здесь одна. На мгновение я замерла, внимательно прислушиваясь, пока второй вой не встретился с первым, доносящимся с противоположной стороны. «Нехорошо». Я проглотила комок в горле и повернула налево по тропинке, натягивая капюшон на ходу. Я ускорила шаг, жалея, что не надела кроссовки. Если бы я начала бегать без них, это выглядело бы действительно подозрительно. И я не хотела рисковать, чтобы кто-нибудь поинтересовался тем, что я здесь делала. Я взяла монеты и сунула их в потайной карман внутри куртки, прежде чем снова застегнуть ее. На всякий случай. Кинжал был слишком велик, чтобы спрятать его там. Поэтому я оставила его в кармане и надеялась, что никто его не заметит. Я снова задавалась вопросом, зачем вообще взяла эту штуку, но сейчас уже ничего не могла с этим поделать. Волки завыли где-то впереди меня, Я заколебалась, прежде чем позади раздался новый вой, снова подгоняющий меня. У меня было ужасное чувство, что они меня окружают, но я ничего не могла с этим поделать. Я плотнее закуталась в куртку, мое сердце забилось немного быстрее, когда я оглядывалась между деревьями в поисках каких-либо признаков их присутствия. Движение привлекло мое внимание, и я резко повернулась влево, когда черный волк пронесся между стволами, прежде чем исчезнуть из поля зрения. Я прикусила губу. Опушка леса была уже близко. Я могла бы добраться туда за несколько минут, если бы побежала. Я оглянулась через плечо. Из глубины леса донеслось еще больше воя, и огромный белый волк перебежал тропинку позади меня. И я побежала. Я проклинала свои ботинки, когда на полной скорости шлепала по грязи, жалея, что не надела кроссовки для бега. Но это не имело значения. Я все еще была быстра, как ветер, когда двинулась в путь, и тропинка изогнулась под уклон, чтобы помочь мне. Ветер откинул мой капюшон, и слякоть ударила мне в лицо. Я прищурила глаза и продолжала бежать. Вой изменился по высоте, возбужденное тявканье смешалось с лаем, когда стая пустилась в погоню. Я выругалась себе под нос, впереди показалась опушка леса. Звук грохочущих лап приближался ко мне сзади, и я бросила взгляд через плечо, заметив преследующих меня шестерых огромных зверей. Их шерсть была смесью коричневого и серого. «Где же белый волк?» Мое сердце билось так быстро, что я была уверена, что оно пытается проложить путь прямо из моей груди. Я снова посмотрела вперед, увеличивая скорость, хоть и не собиралась этого делать. Я добралась до края деревьев за полсекунды до того, как белый волк набросился на меня. Его лапы врезались мне в грудь, и я упала плашмя на спину под ним. Его огромный вес вдавил меня в грязь. Боль пронзила мой позвоночник, и я вскрикнула от испуга. Я хрипела под тяжестью, которую он давил на меня, пытаясь вырваться из-под него, в то время как остальная часть стаи кружила, тявкая и воя от возбуждения. «Отстань от меня, придурок!» — прорычала я, пытаясь оттолкнуть его назад. Грязь на моих руках испачкала его мягкий белый мех, и он издал глубокое предупреждающее рычание. Я знала, что это был Сет, человек, прижимающий меня к грязи, а не какой-то дикий зверь. Но мое сердце разорвалось при звуке этого рычания, и страх на мгновение парализовал меня. Сет наклонился вперед, его зубы оскалились прямо мне в лицо. И я вжалась назад, грязь пропитала мои волосы до самой кожи. Влажная подушечка его языка пробежала по центру моего лица, и я фыркнула от отвращения. Белый волк склонил голову на бок, глядя на меня, прежде чем вернуться в свою форму фейри. Вес, прижимающий меня к земле, уменьшился, и я обнаружила, что лежу в грязи. А на мне верхом очень голый, очень веселый Сет Капелла. «Посмотрите, кто забрел на мою территорию глубокой ночью!» Взволнованно промурлыкал он. «Ты надеялась снова покататься с моей стаей, детка?» «Я не хочу иметь ничего общего с вашей сворой, дворняк!» — огрызнулась я. Глаза Сета сверкнули вызовом на мой тон, и он наклонился ближе ко мне, прижимая свои бедра к моим, чтобы удержать меня на месте. «Твое барахло на всей моей куртке!» — прошипела я. «Научись чертовым границам!» «Ты — та, кто забрел на мою территорию!» — напомнил мне Сет. «Так что, может быть, это тебе нужно научиться уважать чужие границы?» «Отлично! Отпусти меня, и я выберусь из твоего дурацкого леса!» Сказала я, надеясь, что он удовлетворится тем, что повалил меня в грязь. Он протянул руку и зажал прядь моих волос между пальцами. «Я, кажется, говорил, что хочу подходящий комплект». Размышлял он, наклоняясь ближе ко мне, чтобы провести прядью по своему лицу. Гнев скрутился у меня внутри от того, что он сделал с моей сестрой. И я прокричала ему проклятие, когда подалась вперед, ударив руками в грудь, пытаясь сбросить его с себя. Он отреагировал быстрее, чем я ожидала, сжав мои волосы в кулаке и дернув мою голову в сторону так, что мое лицо оказалось прижатым к грязи. «Тебе повезло, что ты нужна нам целой и невредимой для вечеринки в субботу», — прорычал он. Прежде чем я успела ответить, он снова превратился в гигантского белого волка, и его вес снова придавил меня. Он зарычал, его зубы коснулись моей щеки с явной угрозой, от которой дрожь пробежала по моему телу, прежде чем он отодвинулся от меня. Я попятилась назад, но прежде чем смогла даже попытаться подняться, он поднял лапу, и дымящийся след мочи омыл мои ноги. «Что, черт возьми, с тобой не так?» Взвизгнула я с отвращением, пиная его. Я попыталась подняться на ноги, но он снова врезался в меня, сбивая с ног. Остальная часть его стаи окружила меня. Самцы тоже задрали лапы надо мной. И тепло пробежало по моему телу, когда моя одежда была покрыта слоем волчьей мочи. Зловоние поднялось вокруг меня, перехватывая горло и вызывая слезы на глазах. Как только он закончил, Сет рявкнул команду, и все они развернулись и помчались прочь к деревьям, оставив меня в грязи, дожде и моче. После того, как мне пришлось пережить унижение, топая обратно через общую комнату дома Игнис, покрытой грязью и воняющей волчьей мочой, я принимала душ больше часа, прежде чем почувствовала себя хоть немного чистой. Я терла свою кожу, пока она не стала розовой, и сожгла все, что на мне было, взрывом магии огня, что помогло немного утолить мой гнев. Фейсбук был заполнен сообщениями о том, что Сет и его стая сделали со мной. Так что я снова стала посмешищем всей Академии. Единственное, что мешало мне разрыдаться из-за этого, была небольшая куча золотых монет и драгоценностей, которые лежали у моих ног, когда я принимала душ. И знание того, что Дарси уже привела в действие план против оборотня-мудака. У большинства монет и драгоценностей теперь был новый дом. Пластиковый пакет в бачке задней части моего туалета в моей ванной комнате. Я продолжала думать о чертовой вечеринке, на которой должна была присутствовать с Сетом и остальными наследниками. У меня было желание отказаться от этой глупой затеи, но я заключила с Дариусом сделку, и он выполнил свою часть. Если я хотела надеяться, что он продолжит обучать меня магии огня, то мне нужно было сдержать мое слово. Мое длительное пребывание в душе, чтобы смыть мочу с тела, означало, что я пропустила завтрак и была опасно близка к тому, чтобы опоздать на первый урок. Но решила рискнуть очками дома в пользу приведения своих планов в действие. Я заплела волосы через одно плечо и использовала больше заколок, чем было необходимо, чтобы закрепить их на месте. Поправила школьную форму и сунула 5 золотых монет Дариуса в карман с небольшим приливом предвкушения. Я заколебалась, когда посмотрела на кинжал. Странная энергия, исходящая от него, казалось, хотела, чтобы я взяла его с собой. Я положила его в карман, сделала шаг к двери и остановилась. Какого черта я собираюсь идти на уроки с кинжалом в кармане, как чертова психопатка? Я покачала головой и вытащила кинжал обратно из кармана, вместо этого сунув его под простыни своей кровати. Глупая штука, казалось, звала меня вернуться за ней. Но я с содроганием подавила этот порыв. Я не собиралась позволять манипулировать собой неодушевленному предмету. Без 5:08 я выскользнула из своей комнаты и направилась наверх с колотящимся сердцем и решительным выражением лица. Наследники, возможно, все еще могли помыкать нами, но я планировала делать все, что в моих силах, чтобы подрывать их на каждом шагу. И первый этап этого плана требовал небольшого взлома. Я добралась до верхнего этажа дома Игнис и заколебалась, прислушиваясь к звукам тех, кто мог опаздывать на уроки. У меня была смутная история прикрытия на случай, если меня здесь поймают. Я бы сказала, что ищу Дариуса, чтобы спросить о нашем следующем занятии огненной стихии. Это было не самое лучшее прикрытие, Зачем мне искать его сейчас, когда он должен был вернуться в дом только завтра утром? Зачем мне было приходить за 3 минуты до начала уроков? Почему я просто не отправила ему сообщение на своем атласе? Но прикрытие с дырами было лучше, чем вообще ничего, и я была почти уверена, что оно мне все равно не понадобится. Сначала я направилась в комнату Дариуса в конце коридора, тихонько постучав, на случай, если он действительно уже вернулся. Ответа не последовало, поэтому я быстро опустилась на колени, вытащила шпильки из косы и вставила их в замок. Я была знакома с ним по моему последнему набегу в его комнату, поэтому быстро вскрыла его, и громкий щелчок возвестил о моей победе. Дверь бесшумно распахнулась, и до меня донесся запах свежей краски. Ремонт был дополнен совершенно новым телевизором, роскошной мебелью и множеством золотых украшений. У новой кровати было золотое изголовье с выгравированной на ней фамилией Акрукс. Я разочарованно нахмурилась. Казалось, моя месть закончилась тем, что он получил апгрейды. И я сомневалась, что он будет плохо спать из-за того, что я уничтожила гигантскую двуспальную кровать с мягкими подушками и темно-серыми простынями, которые выглядели гладкими, как масло. Перед его камином теперь стоял черный противопожарный щиток, и я фыркнула от удовольствия, увидев это дополнение. Как бы мне ни хотелось во второй раз поджечь его шикарную новую комнату, я представляла, что расследование этого будет чертовски тщательным, и оно не стоило того, чтобы рисковать. Я на цыпочках прошла по его новому плюшевому ковру и вытащила из кармана одну из толстых золотых монет. Я заметила расплавленную головку дракона на лицевой стороне и ухмыльнулась тому факту, что вытащила именно ту монету из закрытого клада. С волнением и адреналином, который пролился через меня, я положила монету на его подушку, где она сверкнула, готовая насмехаться над ним. В виде маленького небольшого сообщения. «Кто-то украл твое сокровище, которое я намеревалась оставить». Я быстро попятилась, закрывая его дверь и снова запирая ее хорошо отработанными движениями. Первый этап завершен. Затем направилась по коридору к последней двери слева. Мое сердце отбивало веселую мелодию в такт предвкушению. Я быстро справилась и с этим замком, проскользнув внутрь. И сморщила нос, оглядывая бардак, который Милтон Хьюберт называл домом. Там были горы грязной одежды, сваленные в кучу книги, которые лежали открытыми, с погнутыми корешками. И в воздухе витала нечестивая вонь немытого подростка мужского пола. Его комната была не такой большой, как у Дариуса, но все равно в 2 раза больше моей. Я предположила, что членство в отряде Дариуса сопровождалось привилегиями. Жаль, что их дружбе было суждено пасть в эти трудные времена. Я затаила дыхание, когда прокралась вперед, стараясь не потревожить ни одну из его куч дерьма, на случай, если это действительно была организованная форма хаоса, чтобы он заметил разницу. Хотя я в этом очень сомневалась. Я добралась до двуспальной кровати и быстро засунула горсть монет под его матрас, убедившись, что они лежат ровно, чтобы он их не заметил. И быстро попятилась, снова заперев дверь. Успех на 2-м этапе. Я воткнула шпильки обратно в косу и направилась к лестнице, на ходу проверяя время в своем атласе. Я уже опоздала на 5 минут, но нашим первым уроком в этот день была кардинальная магия, так что в любом случае была большая вероятность, что Ориона там еще не было. Я выбежала из дома и рванула по дорожке к Юпитер-холлу. Когда я приблизилась к длинному зданию, то заметила Ориона, приближающегося к дверям. Он распахнул их, и я проскочила перед ним. «Все в порядке, мисс Вега», — сказал он, к счастью, на этот раз не слишком сердито. «Я все равно успела раньше вас», — сказала я, нагло улыбнувшись через плечо, когда бросилась вверх по лестнице. Я пробежала всю дорогу до класса и приземлилась на стул рядом с Дарси за 5 секунд до того, как Орион вошел в класс, потягивая кофе из своей кружки, как будто ему было наплевать на мир, и он не опоздал на 15 минут на собственный урок. Мне пришло в голову, что он мог бы легко использовать свою вампирскую скорость, чтобы добраться сюда вовремя, если бы захотел. Но он явно решал опаздывать. «Ты сделала это?» Дарси выдохнула, пряча слова за ладонью. Я широко улыбнулась в ответ, но не ответила, так как заметила, что Орион наблюдает за нами. «Хочешь чем-нибудь поделиться с классом, мисс Вега?» Мягко спросил Орион тем тоном, который заставил поверить, что он не был в полсекунды от того, чтобы облить нас кипящим кофе. Я подавила улыбку, хотя и не могла полностью избавиться от нее, и покачала головой, глядя на него. Его глаза сузились от подозрения, но он быстро отбросил его, повернувшись к доске, где написал название сегодняшнего урока на всеобщее обозрение. «Вы не друзья». Я подняла бровь, глядя на Дарси, и она подавила смех. «Похоже, нас ждал еще один урок по искусству быть мудаками, и я открыла свой атлас, готовая узнать о том, чего нам сегодня не хватало». Урок Таро казался странным без профессора Аструма, который преподавал его раньше. Но еще хуже было то, что его заменили Вошером. Сегодня на нем была пара кожаных штанов с ширинкой на шнуровке, которая была такой тесной, что оттопыривалась. Он соединил брюки с белой рубашкой, которая так облегала его тело, что я задумалась, не была ли она частично из лайкры. Я могла видеть сквозь нее его соски, и он, казалось, забыл застегнуть половину пуговиц. Миллион раз фу. «Кто-нибудь чувствует, что хочет облегчить свои страдания сегодня?» — спросил Вошер, когда вошел в класс. «Я немного ослаб в силе, так что не стесняйтесь вылить все на меня, если вам нужно. Я обещаю не кусаться, если вы попросите об этом очень вежливо». Подмигивание, последовавшее за его предложением, вызвало дрожь у меня по спине. И я сосредоточилась на том, чтобы распаковать свой атлас и колоду Таро из сумки, чтобы мне не приходилось смотреть на него. Он заставил нас работать над чтением карт, а затем начал ходить по классу, заглядывая людям через плечи, чтобы проверить их работу, одновременно касаясь, чтобы выкачать их магию на ходу. К счастью, он начал с дальней стороны комнаты, так что на мгновение мы были избавлены от его внимания. Дарси перетасовала колоду, ее глаза загорелись интригой, когда она разложила карты веером, чтобы я выбрала одну. Я провела над ними рукой и почувствовала сильное желание схватить одну из них. Я никогда раньше не была так уверена в своем решении, выбирая из карт, и с интересом вытащила одну, перевернув, чтобы посмотреть, что там было. Мои губы приоткрылись, когда я заметила карту, которую Аструм оставил нам перед своей смертью. «Ты положила ее в свою колоду?» Нахмурившись, спросила я Дарси. «Нет», — ответила она в замешательстве. «Я имею в виду, что раньше ее там не было. Я уверена в этом. Я даже не распаковывала ту колоду». Я положила ее на стол между нами в миллионный раз, разглядывая загадочные слова на обороте. Я совершил ошибку, и теперь мое время истекло. Тень обнаружила меня, и у меня нет надежды избежать ее гнева. Ответы, которые вы ищете, скрыты между львом и весами. Не доверяйте огню. Претендуйте на свой трон, падающая звезда. Когда я прочитала слова о льве и весах, моя голова автоматически вскинулась, как будто мне под подбородок положили руку и приподняли ее. Мой взгляд упал на закрученный рисунок созвездий на стене за столом, где лев и весы были прямо рядом друг с другом. Присмотревшись к стене повнимательнее, я поняла, что на самом деле она была заставлена крошечными ящичками, которые, как я догадалась, Аструм использовал для хранения вещей. Я посмотрела направо и обнаружила, что Дарси смотрит на то же самое. «У меня такое чувство, что на карте говорилось не о Дариусе и Орионе», — выдохнула она. Я кивнула, бросив взгляд на Вошера, когда он наклонился прямо над столом Тайлера, задрав задницу вверх, и осмотрел карту, которую он вытянул. «Постучи по столу, если он меня заметит», — выдохнула я, поднимаясь со своего места. Диего и София огляделись, когда я встала и прижала палец к губам, пока они смотрели, как я удаляюсь. Большая часть класса была слишком увлечена своей работой, чтобы заметить, как я обошла стол и направилась к стене. Кончики моих пальцев покалывало, и я чувствовала то же легкое притяжение к своей магии, что и в ту ночь, когда умер Аструм, прямо перед тем, как мы обнаружили карту смерти. Я попыталась потянуть за нее, но как будто то, что я дергала, застряло. Я снова обернулась на Вошера, прежде чем подойти к стене и провести по ней пальцами. Маленький ящик между львом и весами сопротивлялся моей первой попытке открыть его. Но когда я немного поколдовала, замок щелкнул, открываясь, как будто узнал меня. Мое сердце подпрыгнуло, и я быстро схватила содержимое ящика, как раз в тот момент, когда Дарси стукнула кулаком по столу. Я развернулась, захлопнув за собой ящик и спрятав две карты за спину, как раз в тот момент, когда Вошер обратил на меня свои голубые глаза. «Почему ты встала со своего места, мисс Вега?» С любопытством спросил он, делая несколько шагов ко мне, которые сопровождались скрипом его кожаных штанов. «Я... просто хотела...» Мой разум закружился, и в тот момент я могла придумать только одну возможную вещь, чтобы сказать, которая прикрыла бы мою задницу, но мысль об этом заставила меня ощетиниться. Я действительно не могла рисковать тем, что он поймет, что я только что взяла кое-что из ящика Аструма, поэтому мне пришлось смириться с этим. «Принять ваше предложение! Сбросить некоторый эмоциональный багаж!» Я внутренне съежилась, а Дарси с отвращением сморщила нос за его спиной. «Правда?» — замурлыкал он. Его язык высунулся между губ, как будто он уже мог почувствовать мои эмоции в воздухе. «Да», — согласилась я. Мой голос звучал примерно так же без энтузиазма, как я себя и чувствовала. «Ты действительно выглядишь встревоженной, бедная овечка. Почему бы нам не обсудить это в более уединенном месте? Проходи в кладовку». Он тряхнул своими каштановыми волосами и со скрипом пересек комнату к маленькой двери в дальнем углу, явно ожидая, что я последую за ним. Я побежала обратно к Дарси, передавая карты, которые схватила из ящика с гримассой. «Лучше бы на этот раз он оставил нам побольше, чем просто непонятную чушь», — простонала я. «Удачи!» — ответила она, не сумев скрыть ужас на лице, когда ее взгляд скользнул к открытой дверце кладовки. «Ну же, мисс Вега, я только что придумал для тебя кое-что особенное!» Позвал он из кладовки, и я вздрогнула, когда двинулась следом за ним внутрь. Вошер широко улыбнулся, когда я вошла в кладовку площадью в метр, уставленную полками со всевозможным оборудованием для гадания. «Вы уверены, что нам действительно нужно быть здесь для этого?» — спросила я, оглядываясь на дверь класса. «Гораздо приятнее иметь немного уединения для таких вещей», — сказал он, либо игнорируя мой дискомфорт, либо просто не замечая его. Я уже собиралась сказать ему, что передумала, когда до меня донесся зов его дара сирены. Чувство неловкости покинуло меня, и я обнаружила, что иду к нему, как будто он был старым другом. «Если тебе плохо, я всегда найду, что приятно пережить. Какие-то дразнящие, захватывающие воспоминания вместо этого», — сказал он, потянувшись за моей рукой. Он взял ее, и его сила возросла, когда я посмотрела на его растрепанные волосы, внезапно захотев убрать их с его глаз, чтобы лучше их видеть. Он слегка застонал, когда мои пальцы сделали именно это, проведя по его лбу. «Тогда давай взглянем на некоторые из этих забавных воспоминаний. Это тебя взбодрит». Настаивал он, и похоть пробежала по моим конечностям, направляя меня именно к тому, чего он хотел. Мое дыхание сбилось, когда он перебирал мои воспоминания, как будто они были закусками. После, к счастью, короткого взгляда, он отпустил меня, и похоть исчезла, когда я сложила руки на груди, защищаясь. «Ту-ту-ту», — сказал он с понимающей улыбкой. «Мистеру Альтаиру следовало бы подумать, прежде чем распускать руки со своим источником в классе». Мои губы приоткрылись, слова застряли у меня в горле. Я никому не рассказывала о том, что столкнулась с Калебом, и хотела, чтобы так и оставалось. «Наш маленький секрет», — заверил он меня, подмигнув. Вошер показал на выход из кладовки, и я поспешила прочь, чувствуя себя оскорбленной. Я опустилась рядом с Дарси, и ее глаза расширились, когда она посмотрела на меня. «Что он сделал?» Мне было так противно то, что он только что сделал, что у меня даже не было слов для этого. Дарси, София и Диего с тревогой смотрели на меня, ожидая объяснений. И я опустила взгляд на стол, когда объяснила им. «Он посмотрел мои воспоминания о том, как я была с парнем». Объяснила я, не в силах больше ничего сказать без содрогания. «Что?» — возмущенно спросила Дарси. «Извращенец!» — воскликнул Диего, и София в ужасе зажала рот рукой. Он взглянул в нашу сторону, и я сжалась, не желая, чтобы он снова подходил сюда. «Не беспокойтесь об этом!» — сказала я пренебрежительно, хотя половина меня хотела свернуться калачиком и умереть. «Что было в ящике?» Рот Дарси сжался в тонкую линию, но она, очевидно, поняла, что мы привлекаем внимание Вошера. Она тайком протянула мне две вещи, чтобы показать. На одной была фотография мужчины лет 50. У него были усы и лысая голова, и он выглядел абсолютно потрепанным, несмотря на свой возраст и элегантный серый костюм. Вторая была еще одной картой из колоды Аструма. Колода, которая, по его словам, принадлежала нашей биологической матери. Я изучила изображение на карте. На ней был изображен человек, похожий на Папу Римского в красной мантии и золотом головном уборе, сидящий на стуле и держащий в руке золотой посох. И «Иерофант» было напечатано у основания карточки. «Еще раз, что это значит?» — спросила Дарси, раскрывая значение карточки в своем атласе. Прежде чем она смогла найти его, София дала ответ. «Иерофант выступает за условности и традиции. Это может быть признаком брака или договоренности, но также может означать учителя или советника, который даст совет, поддержку или помощь в будущем», — сказала она. «Последнее, безусловно, было бы полезно», — добавила Дарси. «Нам не помешал бы кто-нибудь, кто дал бы нам некоторые ответы», — согласилась я. И перевернула карту, снова найдя слова, написанные закругленным серебристым шрифтом Аструма. «Спросите его, что случилось с Кларой Орион 4 года назад». «Думаю, он имел в виду этого чувака», — сказала я, постукивая пальцем по фотографии. Дарси подняла ее, чтобы осмотреть, но больше не было ни слов, ни имени, ни вообще никакого способа выяснить, кто этот мужчина. И я, конечно, никогда его раньше не видела. Она показала его остальным. Но оба пожали плечами, явно понятия не имея, кто он такой. «Как вы думаете, Клара Орион имеет какое-то отношение к профессору Ориону?» — с любопытством спросила София. «Мы могли бы спросить». Я нахмурилась, задаваясь вопросом, приведет ли это к каким-либо ответам. «Он, вероятно, ничего бы нам не сказал», — пробормотала Дарси. «Он никогда не дает мне прямых ответов». Я нахмурилась на нее, гадая, что это должно было означать. Но она быстро продолжила, не вдаваясь в подробности. «Как мы должны выследить какого-то незнакомца только по фотографии?» раздраженно спросила Дарси, убирая карту и фотографию. «Может быть, и не стоит», — осторожно сказал Диего. «То, что знал Аструм, убило его». «Возможно, будет лучше, если вы не будете гоняться за его секретами». «Он прав», — согласилась София, ее глаза загорелись беспокойством. «Ну, в любом случае, это не имеет значения», — сказала я, пожимая плечами. «Нам больше нечем заняться, так что если этот парень сам не объявится в комнате, у нас нет надежды найти его». Дарси открыла рот, чтобы ответить, как только дверь распахнулась. Мое сердце дрогнуло от удивления, и мы все посмотрели вверх, наполовину ожидая, что увидим там таинственного человека. Вместо этого Кайли Мейджор как раз возвращалась с перерыва в туалет. Мы все дружно рассмеялись, когда напряжение покинуло нас. Я снова повернулась лицом к Дарси. «Ну, если только судьба не решит послать его нам, думаю, на этом все и закончится». Во время нашего последнего занятия в тот день я получила сообщение о том, что прибыла очень интересная доставка, и мы направились прямо в канцелярию Плутона, чтобы забрать ее. Мы поспешили через территорию Земли с аккуратно упакованным черным ящиком, и мне пришлось бороться с желанием громко рассмеяться над тем, что мы собирались сделать. Дарси рядом со мной ухмылялась, как чеширский кот, и я была уверена, что и я тоже. Когда мы приблизились к дому Терра, то соскользнули с главной дорожки и скрылись за деревьями. Здесь они были не такими густыми, как в лесу стенаний, но огромные сосны и гигантские секвои обладали какой-то величественной красотой, от которой у меня перехватывало дыхание. Все на территории Земли было зеленым, пышным и красивым. В воздухе витал аромат полевых цветов и сосен. И куда бы я ни посмотрела, повсюду оживали растения всех сортов. Мы пришли сюда несколько дней назад с Джеральдиной, чтобы определить, куда нам нужно идти. Поэтому тропинка была знакомой, когда мы огибали огромный холм, на котором находился дом Терра. Поскольку дом находился под землей, в каждой из спален в потолке было окно, вырезанное в склонах холма и выходившее на небо. Комната Калиба находилась на самой вершине холма. Поэтому мы осторожно пробирались между другими окнами, стараясь, чтобы нас не увидел никто из студентов внутри. Мы надеялись добраться сюда, пока капитан земного дома все еще тренировался питболу, но в канцелярии Плутона была очередь, и потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы забрать нашу посылку. Так что был шанс, что он уже вернулся. Приблизившись к окну, мы опустились на четвереньки и поползли к нему. Огромное круглое окно было разделено бронзовой рамой на четыре части, каждая из которых открывалась отдельно. Я ухмыльнулась Дарси, когда мы придвинулись к краю окна и заглянули вниз, в роскошное пространство, которое Калиб Альтаир называл своим домом. Это было похоже на то, как будто в хоббитской норе родился ребенок с пентхаусом. Я вытащила отвертку из кармана и быстро принялась за работу, открывая ближайшее окно. Как только я услышала характерный щелчок и воткнула пальцы в раму, дверь в комнату Калиба распахнулась, и мы обе отпрянули, когда он вошел внутрь. Рука Дарси опустилась на мое предплечье, ее хватка усилилась, когда Калиб вошел в пространство в грязном костюме для питбола. Он бросил спортивную сумку на пол и положил свой атлас на стол, прежде чем снять футболку. «Я пришла сюда без намерения шпионить за Калибом Альтаиром, когда он раздевался. Но с моими пальцами, застрявшими в приоткрытом окне, у меня не было особого выбора в этом вопросе, когда он спустил штаны следующими. Дарси издала смешок рядом со мной, когда Калиб пересек комнату и направился в ванную, предоставив нам массу возможностей оценить его задницу, прежде чем закрыл дверь». До нас донесся звук включающегося душа, и я немного расслабилась. Он, конечно, может быть частью бригады мудаков, но этот парень чертовски горяч, — пробормотала я. «В этом нет сомнений», — согласилась Дарси. «Может быть, тогда мы продолжим портить его день?» — спросила я с усмешкой. «Определенно». Я крепче ухватилась за окно и сумела приоткрыть его на дюйм, прежде чем с помощью отвертки открыла замок. Когда я вскрывала его, то все время не могла не подумать, что Фейри действительно лучше подумать о том, чтобы устанавливать замки понадежнее на своих дверях и окнах. Они были так озабочены тем, чтобы отпугнуть от себя других, что элементарная безопасность, казалось, даже не приходила им в голову. «По крайней мере, это облегчает выполнение наших планов». Дарси быстро открыла коробку, и я подавила хриплый смех, который хотел вырваться из моего горла, когда увидела огромную надувную игрушку, которую она вытащила. Она широко улыбнулась, когда забросила ее в его комнату, открыв затычку, чтобы я могла ее надуть. Пока Дарси крепко держала ее, я прижала пальцы к отверстию и направила в него магию воздуха, раздув огромную штуку за считанные секунды. Дарси защелкнула колпачок, чтобы сохранить воздух внутри, и бросила чудовище прямо на кровать Калиба. Она вывернулась обратно из окна, и я быстро закрепила его на место, борясь с желанием рассмеяться изо всех сил. Как бы мне ни хотелось увидеть, чем все это закончится, Торчать здесь было бы глупо. Поэтому мы поднялись на ноги и побежали обратно по травянистой крыше дома Терра. Дарси сожгла черный ящик вспышкой огненной магии, пока мы прятались за деревьями, чтобы уничтожить улики. Мы не сбавляли темпа, пока не добрались до сферы, где упали на диван в углу и так сильно смеялись, что начали плакать. Я надеялась, что Калиб наслаждался своим душем, потому что он будет в шоке, когда выйдет.